Ночи с тобой одной эмена повторя. На майке, рядом с ней жарко, как на Ямайке. Имя на майке, с ней мне по лайту. Ей плевать, Адидас или Найки. Это все феромоны. Детка, тебя я навечно запомню. И сегодня отнюдь мы не скромны. К черту законы. Покорила меня к черту законы. Ночи с тобой одной эмена повторяя. Покорила меня к черту законы. Но чисто.